Глава 33. С утра, когда я приняла ванну, оделась и вошла в общую гостиную, увидела всех Амари в крайне взволнованном состоянии. Даже Марджи, чуть похудевшая после болезни, но веселая, сидела около камина. «Лири, ты знаешь, что случилось?» — увидев меня, спросила Оливия. «Вы о пожаре?» — осторожно уточнила я. «О чем?» — нахмурилась дочь купца. «О пожаре в Вольфгрейде». «Да кому вообще есть дело до какого-то пожара?» — фыркнула Марджи. «Моя леди Райли». «Знаешь, что случилось?» — повторила Оливия. Я помотала головой, подумав о том, что леди Райла уже должна ехать в свое имение, но, судя по голосу Оливии, фаворитка никуда не уехала. «Она тяжело заболела? Вот так?» — победно выпалила Марджи. «Марджи, это я хотела рассказать!» — возмутилась Оливия. «Тебя даже там не было!» А Мари посмотрела на меня и начала быстро рассказывать. «Сегодня утром я гуляла по саду, и там же прогуливалась фаворитка со своей служанкой. Обе были одеты в дорожные плащи, а леди Райла выглядела так, будто у нее отняли всю радость, клянусь богиней. А потом вдруг фаворитка вскрикнула и упала без чувств. Представляешь, к ней тут же вызвали всех лекарей, что были в замке, и знаешь, что они сказали?» «Отравление?» — предположила я. «Откуда тебе это известно?» — удивилась Оливия. Кажется, ей даже стало обидно от того, что интрига так быстро раскрылась. Я пожала плечами. Всего лишь предположила. Вчера леди Райла выглядела вполне здоровой, а просто так никто не кричит и не теряет сознание. «Моя горничная дружит с горничной фаворитки. Так вот, та рассказала ей, что кто-то отравил леди Райлу», — прошептала Бригида, многозначительно пошевелив густыми рыжими бровями. «И как она себя чувствует сейчас?» «Плохо», — вполголоса проговорила Оливия. «Сама богиня будто говорит, что фаворитке не место в волчьих клыках», — фыркнула Марджи. «Но теперь-то она здесь точно задержится, ведь не может же Альфа выставить ее вон, пока она болеет», — заметила Риса. Остальные Амари, понимающе переглянулись. Я вспомнила, какое отчаяние сквозило в голосе фаворитки, когда она просила Альфу не отсылать ее прочь. Могло ли это подтолкнуть ее к тому, чтобы добровольно принять яд? Я поежилась, представив, до какого безумства способна довести леди Райлу страсть к Альфе. Как она, должно быть, ненавидит всех Амари, посягающих на его внимание. «Лери, а вы где были вчера? Расскажи нам скорее, как прошел вечер в обществе Альфы», — посмотрела на меня Марджи, чуть прищурившись. «Поговаривают, вы вернулись за полночь?» — ревниво добавила она. От необходимости отвечать меня избавило появление госпожи Мота, лорда Ричарда. «Амари, прекрасно, что все вы здесь», — обвела нас взглядом распорядительница. Казначей слегка склонил голову, приветствуя всех сразу и никого в отдельности. «Что-то случилось?» — Марджи даже чуть привстала с кресла. «Всевидящая богиня, откуда такие мысли, Амари?» — сухо отозвалась распорядительница. «Я пришла сообщить, что через 2 дня у Альфа Ардвальда и советника Гервальда день рождения. По этому поводу в замке будет устроен торжественный ужин». «Приедут гости?» — деловито уточнила Риса. «Нет, Амари, это будет ужин лишь для узкого круга. Если вы хотите подготовить Альфе Ардвальду и советнику Гервальду подарки, самое время задуматься об этом. Мы с лордом Ричардом посовещались и решили, что можно съездить сегодня в Вольфгрейд и купить то, что вам необходимо». Оливия захлопала в ладоши. Риса радостно вскрикнула, остальные Амари заулыбались. «Ничего дорогого!» — веско заметил казначей, остановив взгляд холодных голубых глаз на мне. «Не забывайте о сдержанности и скромности. Маленькие знаки внимания, не более того!» Мне стало неуютно под его взглядом, в глубине которого, казалось, застыл лед. После сказанного казначей начал раздавать каждой Амари по звякавшему монетами мешочку. Я обрадовалась. Не монетам, а поездке. Мне хотелось навестить храм Луны и проведать Скальда Северина. Не терпелось спросить его, знаком ли он с моим отцом. Когда очередь дошла до Фионы, у той дрогнула рука, и мешочек тяжело упал на пол. Марджи, не сдержавшись, фыркнула. «Будьте готовы через 3 четверти часа, Амари», — сказала госпожа Мот, после чего посмотрела на меня. «Амари Лирилия, в волчьи клыки вернулся мастер Хайгель. Он привез приветы от ваших родных и письмо». Госпожа Мот протянула мне плотный конверт. Во рту пересохло, а сердце отчаянно забилось. Я приняла письмо, поблагодарив распорядительницу. Мне хотелось прочитать его в одиночестве, поэтому, когда госпожа Мот и казначей ушли, я зашла в свою комнату, чтобы надеть теплый плащ, и поспешила в замковый сад. Там я уединилась в маленькой беседке, окруженной кустами луноцветов. И хотя было довольно прохладно, зима полностью вступила в свои права, меня грела мысль о том, что я получила весточку от родных. Открыв письмо, я увидела убористый почерк Мисси. «Дорогая моя Лири, пишу тебе тайно. Отец строго-настрого наказал этого не делать, чтобы не отвлекать тебя, как он пояснил. Отец сказал, что напишет своей знакомой из Вольфгрейда и попросит ее навестить тебя. Но я ужасная дочь и решила его ослушаться, а мастер Хайгель любезно согласился передать тебе мое письмо. Мы с отцом полностью поправились, вот только хозяин имения, господин Нарван Сорен, не торопится возвращаться, из-за чего отец сам не свой. Видимо, ему скучно, а компания моя и Нэнс не особенно его веселит. Надеюсь, у тебя все хорошо, и скоро ты вернешься в пустынную розу. Помнишь, как вечерами ты играла нам на клавесине? У тебя чудесный голос, Эстин всегда говорил так же. Кстати говоря, он приезжал навестить нас, справлялся о тебе. Эстин обеспокоен тем, что тебе пришлось уехать на отбор. Он сказал, что помолится богине о твоем скорейшем возвращении. Я взяла на себе смелость передать ему от твоего имени привет. Я не снимаю наше украшение, что ты дала мне, но оно еще ни разу не становилось живой змейкой, как ты предупреждала. Хотя ты и говорила, что это случится только в случае грозящей мне опасности, меня не покидает мысль, что оно так и останется лишь украшением. На днях я разбила чашку и поранилась. Только не пугайся, ничего страшного не произошло, просто я ужасно неловкая. Но ожерелье осталось ожерельем. Может быть, я ему не нравлюсь? На этом месте в письме Мисси нарисовала забавную рожицу, и я невольно улыбнулась. «Лири, пусть богиня хранит тебя, и поскорее возвращайся ко мне, Нэнс Эстин. Нэнс посылает тебе свое благословение, спрашивает, понравился ли советнику ее подарок, и передает ему горячий привет. А тебе советуют в случае чего держаться поближе к нему. Советник показался ей очень надежным и серьезным, впрочем, как и мне. Если Альфа Ардвальд похож на него, я бы не переживала за тебя так сильно. Надеюсь, братьям понравится подарок, который ты приготовила для них». Я заканчиваю, потому что мастер Хагель уже сейчас назад как должен был уехать, а из-за моей просьбы задерживает свой отъезд. Любящие тебя всем сердцем, Мисси и Нэнс. Я перечитывала письмо несколько раз, а потом прижала бумагу к груди и закрыла глаза, чтобы сдержать слезы. Бедная моя Мисси, она даже не подозревает, какую участь приготовил ей отец. Эти мысли придали мне еще больше решимости победить в отборе. Нужно только придумать, как выиграть себе время. Как бы отец не разгадал мой план, ведь тогда всему конец... Мисси станет женой старого чудовища, а я не прощу себе этого до конца жизни. Решив, что пора возвращаться, не хотелось своим опозданием вызывать недовольство госпожи Мот, я сложила письмо и убрала его во внутренний карман плаща. Когда я пришла к главным воротам замка, карету уже заложили, и около них царила веселая суматоха. «Девушки, скорее, скорее!» — подгоняла Амари госпожа Мот. Я оказалась в одной карете с Марджи, Оливией и Ирдой. Стоило карете тронуться, Марджи тут же принялась обсуждать других Амари. «Вы видели платье Бригиды? Рыжеволосым совершенно не идет черный. Нужно, чтобы кто-нибудь сказал ей об этом. Я натурально в ужасе. Ариса, вы видели ее прическу и чему только учат в приютах?» Марджи никто не отвечал, но ей не нужны были собеседники. «И вы заметили, как дурно выглядит Фиона? Даже у меня после болезни свежий отдохнувший вид. А Фиона такая бледная, словно упала в чан с мукой». Я не слушала болтовню Марджи, а размышляла о том, как провести отца и леди Рунильду. И когда карета, наконец, въехала в город, я нашла решение. «Амари, я буду ждать вас в чайной лавке госпожи Ардель», — сказала распорядительница, когда все собрались вместе. «Даю вам час времени. Если освободитесь раньше, тем лучше». «Я управлюсь быстрее, я уже придумала, что подарить Альфе Ардвальду», — тряхнула золотой копной волос Марджи и, гордо вскинув голову, направилась по одной из улочек. «Не задерживайтесь», — напутствовала нас госпожа Мот, после чего скрылась за дверью ближайшей лавочки, над которой раскачивалась вывеска с изображением чайной чашки и кренделя. «Лири, можно я пойду с тобой?» Прикоснувшись к моему локтю, спросила вдруг Фиона. Я растерялась. Мне не хотелось, чтобы кто-то видел, куда я направляюсь. Взглянув на Фиону, я вспомнила слова Марджи и вынуждена была признать их правоту. А Мари действительно выглядела неважно. Под глазами залегли тени, будто она плохо спала, а губы были обкусаны. К тому же Фиона нервно одергивала плащ, явно не замечая того повторяющегося движения. Да что это с ней? «Можем пойти вдвоем», — заметив мое замешательство, пришла на помощь Ирда. «Я побаиваюсь бродить здесь одна». Фиона кивнула, и девушки ушли. Остальные Амари тоже разошлись. Я же направила стопы в храм Луны. Сначала хотелось бы переговорить со Скальдом Северином, однако меня ждало разочарование. «Он ушел с утра, Амари», — покачал головой Алафий. «Уж я уговаривал его провести в лазарете еще день, но видит богиня, он отказался. Крепкий волк, но будто потерявший себя». А он не сказал, куда пойдет. «Нет, Амари, да мы и не спрашиваем. Богиня сама ведет своих детей. Кто мы такие, чтобы ей мешать?» Я прикусила губу, разочарованно вздохнув. Теперь я не смогу переговорить со Скальдом, а найти его вряд ли получится. Какая досада! «Могу я еще чем-то помочь вам, Амари?» — участливо спросил жрец. В его желтых глазах сквозила бесконечная мудрость. «Как бы мне хотелось рассказать ему обо всем и спросить совета, переложить свою ношу на плечи кого-то сильного и более мудрого, но я не могла. Вместо этого лишь спросила». «Не можете ли вы подсказать мне, где я могу найти ремесленную лавку, занимающуюся изготовлением недорогих украшений?»